«Спасибо, Стелла. Я побежала». Кронцк дал несколько указаний своей дочке и больше не стал докучать. Он и так был завален работой, а теперь еще и помолвку праздновать. Всеми приготовлениями руководила мать Анжелики Присцилла. Ну это и понятно, женщины больше любили заниматься подобными мероприятиями. Приглашения на банкет были высланы еще вчера. Все влиятельные дома столицы получили их. Именно из-за этого события вся столица стояла на ногах. Одним из главных сторонников второго принца являлся дом Астиль, но теперь стало известно, что их третий сын собирается жениться на дочери ярого сторонника первого принца. Но даже если не вмешивать борьбу за трон, между семьями Астиль и Пуэра уже давно была вражда, которую даже кровопролитная война не могла усмирить. В кабинете за письменным столом сидел молодой человек. Он пристально смотрел в письмо перед собой. «Ха-ха, Матрице, твой сын оказался крепким орешком. Не ожидал, что даже ты не сможешь переубедить его. Этим твой дом рискует потерять мое доверие». Молодой человек говорил сам с собой. Он был очень известной личностью во всей империи. Второй принц империи Иоганн. Все люди считали Иоганна способным и достойным человеком, но лишь единицы знали про его истинную сущность. Если бы кто-то заглянул в подвал его особняка, то помер бы от страха. Карета Зина медленно ехала по улицам города. Столица была гигантских размеров, так что добраться из одного места в другой требовалось немало времени. Вдруг карета резко остановилась, а Зен, который не был готов к этому, ударился головой. «Ой-ой, больно. Почему вы так резко остановились?» Спросил он рыцарей. «Милорд, тут стража окружила молодого парня, и они пытаются его поймать. На дороге что ли? Они совсем из ума вышли». Зен был зол, ведь удар получился нехилым таким. Ученый открыл двери кареты и вышел наружу. Он не боялся ни мальчика, ни стражу, ведь его рыцари могли за считанные секунды убить любого врага. «Что тут происходит?» Гневно закричал он на стражу. На карете ученого был герб семьи Астиль, так что все стражники, увидев его, вмиг встали в стойку. «Приветствуем вас, милорд. Простите, что перегородили дорогу, но этот человек преступник. Второй принц лично выдал приказ на его арест». Стражник, который отличался одеянием от остальных, ответил ученому. «Господин Зен, если я не ошибаюсь, этот человек член имперской гвардии. Личная стража имперской семьи». Глен по одеянию смог узнать, кем являлся стражник. «Понятно». Ученый посмотрел на парня в окружении. Он выглядел замученным, везде были раны, а от его одежды остались лишь лохмотья. «Офицер, как вас зовут?» — вдруг спросил Григор. Он не видел в этом молодом человеке какого-то преступника. «Меня зовут Армас Риферис, личный страж второго принца Иоганна». Армас выпрямил спину, когда говорил эти слова, и он явно гордился своим статусом. «Очень приятно, Армас. Меня зовут Зен Астиль, я третий сын герцога Матрице Астиль. Наверное, вы слышали обо мне». «Конечно, слышал. Для меня честь встретиться с вами». «Хорошо, очень хорошо. Армас, будь добр, скажи, что этот человек сделал, чтобы 20 стражников и сам имперский страж лично пришли по его душу». «Господин Зен, я не могу вам это сказать. Это был личный приказ его императорского величества, второго принца, доставить этого человека к нему. Надеюсь на ваше понимание». Армас сказал эти слова со всей искренностью души. «Стоп, я не понял. Если этот человек является преступником, то его место в тюрьме, а не у второго принца. Вы правы, господин Зен. Но до того момента, как мы переведем его в тюрьму, принц хотел поговорить с ним». «Армас, ваши слова заставляют меня задуматься. Вы не хотите говорить, почему преследуется этот человек, и ко всему прочему, вы личный страж второго принца, и вы хотите доставить этого человека ему. Это очень странно». Армас понял, что ситуация осложнилась. Ребенок семьи Астиль был очень влиятельным человеком, даже несмотря на то, что он был всего лишь третьим сыном. Вчера стало официально известно, что Зенна Стиль собирается жениться на Анжелике Пуэра. А это значит, что даже другая великая семья поддерживает этого молодого человека. Мистер Армаз, мне не нравится много болтать. Я даю вам два выбора. Первое, вы говорите, в чем этот человек виновен, или я лично займусь этим расследованием. Страж второго принца надеялся, что никогда не услышит эти слова. Что он мог сделать? Назвать причину. Но какую? Он и сам не знал, зачем принцу понадобился этот мальчик, но как личному стражу ему было известно намного больше об Агане, нежели другим. Господин Зен, этот человек попытался убить второго принца, именно поэтому мы и преследуем его. Мда, ты меня за дурака держишь. Этот человек попытался убить второго принца. Какая нелепая шутка. Глен, я поручаю тебе заняться этим делом лично. Парень, как тебя зовут? Меня. Господин, вы спрашиваете меня. Окруженный стражниками молодой человек уже не верил во спасение. Да, я не вижу другого окруженного стражниками парня. Господин, меня зовут Хливер. Прошу, помогите. Эти люди, они похитили мою сестру. Глава 15. Обещание отца. Глава 15. Обещание отца. Даже сам принц должен был опасаться нынешнего статуса Зена, что уж говорить о его личной страже. Арман не был глупым, и он быстро понял, что это дело больше ему не под силам. Тем временем Глен начал свое расследование. Зена уже можно считать врагом второго принца, и исходя с этого можно понять, насколько важна информация про своего врага. Если второй принц замешан в каких-то грязных делах, то его шансы занять трон уменьшатся до нуля. Карета Зена приближалась к поместью дома Пуэра. Семья невесты взяла на себе дела банкета. Герцог Матрицеа был не особо против. «Господин Зен, мисс Анжелика хотела поговорить с вами». Как только ученый вышел из кареты, несколько горничных окружили его. «Ни минуты покоя. Передайте моей дорогой жене, что я скоро подойду». Зен хотел встретиться со своим тестем и обсудить одно важное дело. Но, как оказалось, Кранца в поместье не было. Пока Зен строил новые планы, в доме принца творился хаос. Второй принц, известный своим хладнокровием, не мог контролировать свои эмоции. Это началось в тот момент, когда Арман доложил ему о провале миссии. «Господин Напра, это всего лишь обычный житель города. Почему вы так волнуетесь? Ты не понимаешь, откуда ты можешь знать, насколько этот человек опасен для меня, если он расскажет всем обо мне и моим. Нет, я не могу допустить подобного. Этот мелкий червяк, Зенна Стиль, он украл у меня женщину, а теперь хочет разрушить все мои планы. Ха-ха-хах, я заставлю его пожалеть. Арман, прикажи сыну маркиза Ишварда явиться мне. У меня есть поручение для него». У второго принца было несколько преданных людей, которые знали про его истинную личность. Сын маркиза Ирмитона Амаланд был одним из них. Эти двое дружили с самого детства, и именно тогда Амалан поклялся в верности принцу Апре. Он был первым человеком, который увидел во втором принце невероятно талантливого человека и решил пойти ему в услужение. Через полчаса в кабинете принца уже стоял красиво одетый молодой человек. «Мой господин, вы звали меня?» «Да, дело очень серьезное, можно даже сказать смертельное для меня. Помнишь ту семью, которую мы похитили 3 дня назад? Один из них сумел сбежать, и теперь его охраняет Зенна Стиль. Что вы говорите? Это правда. Как он сумел сбежать? Дело и впрямь опасное для нас. Если про тот сарай узнают, то репутация второго принца будет уничтожена. Вот и я о том же. Сегодня будет банкет в честь помолвки Зена и Анжелики. Это наш последний шанс избавиться от этой назойливой мухи, раз и навсегда. А как именно мы должны поступить? Семья Пуэра отнюдь не слаба, а теперь еще и семья Астиль. Зена сейчас невозможно тронуть. Ты забыл одну маленькую деталь, Амаланд. Анжелику. Мы должны сделать так, чтобы женщина разочаровалась в своем будущем муже, тем самым создавая еще больший конфликт между семьями Астиль и Пуэра. Принц рассказал Амаланду свой план. Сын маркиза был очень удивлен, ведь впервые за долгие годы службы он слышал такой непродуманный и глупый план от своего господина. Но что он мог поделать? Приказ есть приказ, ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться. В поместье Пуэра был настоящий ажиотаж. Оставалось все меньше времени до начала бала, так что все приготовления проходили очень быстро. Анжелика захотела лично одеть своего мужа. Зен терпел 2 часа перед тем, как девушка выбрала наряд, а самое смешное было то, что именно этот наряд был первым, который они посмотрели. Зен не мог нечего поделать, ведь Анжелика от всего сердца радуется этому процессу, да и самому ученому нравится проводить время с этой девушкой. «Господин Зен, ваш отец герцог Матрицы Астиль прибыл, и он ждет вас в своей комнате». Когда наряд был уже выбран, слуга доложил несколько странную информацию. «Анжелика, я должен встретиться с отцом, наверное, это важно». «Нет проблем. Твой наряд я уже выбрала, а других дел пока еще нет. Банкет начнется через 3 часа, будь готов». Девушка нежно поцеловала Зена на прощание. «Отец, не ожидал, что ты так рано придешь. Я польщен». Григор не чувствовал особую связь с этим человеком, он просто хотел воспользоваться его авторитетом, пока сам ученый был слаб. «Зен, прошло совсем немного времени, как ты покинул столицу, но изменения твоего характера просто колоссальны. Даже не знаю, как это объяснить. Изменение характера? Да нет. Просто в столице мне было нечего делать, а теперь, когда у меня есть свой город, я наконец могу расправить крылья. Отец, ты даже представить не можешь, настолько вы отстали от жизни. Ваши глупые политические игры, бессмысленные войны, в то время как ваш же народ голодает. Я не изменялся, просто изменилась атмосфера жизни. У меня никогда не было цели, но теперь она есть. Анжелика и мой город. Это все, для чего я живу. И если кто-нибудь посмеет тронуть их, то он сильно пожалеет. Даже не сомневаюсь. Твои глаза горят даже ярче, чем у второго принца. Я никогда не ожидал, что мой третий сын сможет так сильно вырасти. Хах. Зен, знаешь, почему я подарил тебе город? Нет. Ученый, конечно, знал ответ, но не хотел рушить атмосферу. Твоя мать перед смертью просила меня хорошо позаботиться о тебе. Ты не обладал силой мага, и рыцарь из тебя был бы никудышным. Политика была тебе неинтересна, так что единственное, что мне оставалось, это просто смотреть, как ты рушишь свою жизнь. Так продолжалось последние несколько лет, но год назад ситуация сильно изменилась. Борьба за трон перешла на новую фазу, и я не мог гарантировать твою безопасность. Именно поэтому тебя и послали в тот город. Для ученого это не стало открытием. Он уже понял, что отец хотел защитить его таким способом. «Отец, ты поступил правильно, но теперь все изменилось. Я больше не ребенок, которого нужно защищать. Вскоре ты самолично убедишься в этом. Зен, сегодня у меня был разговор с Кронцем. Он рано утром пришел в мое поместье и попросил аудиенции. Ты даже не представляешь, каковым было мое удивление, когда я получил доклад от слуг. С самой академии я и Кронц были врагами. Мы боролись абсолютно за все. Будь это женщина или известность. И этот человек, который был моим врагом номер один, ждал разрешения на аудиенцию. Сначала я не хотел его видеть, но потом меня осенило. Как ты и сказал, мы просто играли в игру под названием «Политика», которая уже несколько веков уничтожает наш народ. Кронц как будто знал, что я соглашусь его принять, и с довольным лицом он вошел в мой кабинет. Знаешь, что он сделал первым делом? Твой сын гений, моей дочери повезло жениться на нем. Кронц сказал такое. Он считает меня гением. Да, я сам был в шоке. Ваш брак казался мне обычной политической игрой, ведь у семьи Пуэра не оставалось других вариантов спасения. Но Кронц развеял мои опасения, и даже больше. Он рассказал мне о твоих изобретениях. Честно сказать, я удивлен. Никогда не подумал бы, что у тебя есть талант в этой сфере. После этого он пошутил, что если Анжелика родит ребенка, мы оба будем его дедами. Я чуть чаем не подавился, а ведь он прав. После вашей свадьбы, обе наши семьи будут считаться родней. Наши семьи враждуют уже больше 1000 лет, и все ожидали, что будет кровопролитная война между нами, но нет, свадьба. Ха-ха, судьба странная штука. Зен, я принял решение еще в тот момент, когда ты ударил меня ради своей женщины. Отныне моя семья Астиль будет защищать Анжелику всеми силами, и я обещаю любить ее, как собственную дочь. Зен, ты вырос, мама гордилась бы тобой. Глава 16. Тайна сарая. Глава 16. Тайна сарая. Последние слова отца явно были неожиданностью для Зена. Как-никак, отец есть член семьи, а как всем известно, родители не выбирают. У Григора не было особых чувств к матрице, но даже его железное сердце было тронуто последними словами. Отец наконец признал его, как члена семьи Астиль. Это многого стоит. Спасибо, отец. Анжелика хороший человек, она будет хорошей женой, вот увидишь. Не сомневаюсь, мой сын не выбрал бы плохую невесту. Это у нас в крови. Теперь поговорим о другом. Кронц сказал, что ты изобрел очень крутую машину. Он не мог просто так дать тебе денег, и поэтому решил оформить заказ. Но, наверное, ты это уже давно понял. Да, конечно. Это было понятно с самого начала. Зачем кому-то покупать совершенно бесполезную для него вещь, и в таких количествах? Тесть просто хотел профинансировать мои исследования. Кронц также сказал, что ты имеешь проекты и в других отраслях. Например, военная промышленность, или медицина. Мне пока интересны лишь эти сферы. Отец, я понимаю, что новые военные технологии для тебя важны, но пока что я не могу тебе их показать. Нет, нет, сын, ты меня неправильно понял. Я хочу дать тебе деньги на военные проекты. Семья Пуэра дает тебе 150 тысяч золотых каждый месяц. Семья Астиль сейчас в намного лучшем положении, так что для меня не проблема давать 200 тысяч золотых каждый месяц. Единственное, что я прошу, это поддержать нашу семью в трудную для нас минуту. Отец, если моя информация верна, скоро начнется война за трон. Второй принц, которого ты поддерживаешь, имеет все шансы победить. Зачем тебе запасной план? Хах, Зен, ты слишком умен. Назвать себя запасным планом, немного грубо, не так ли? Вообще-то я думал сменить сторону. Если мои предположения верны, то тебе явно нравится семья Пуэра, а это значит, что ты не будешь стоять и смотреть, как ее уничтожают. Ты прав, но лишь отчасти. Мне нравится Анжелика, и ради нее я готов на все. Это ожидаемо. Как бы то ни было, мне не хочется становиться твоим врагом. Мои инстинкты генерала говорят, что победить тебя будет намного сложнее, чем второго принца. Даже сейчас, говоря с тобой, я чувствую давление, которое ощущается только на полях битвы. Это очень странно, но я не могу игнорировать инстинкты. Пренебрегая ими, множество генералов потеряли голову. Да, разговор принимает странный оборот, но мне это по душе. Сегодня утром я встретил одного парня, которого преследовал лакей второго принца. Знаешь, что сказал тот беглец? Они похитили мою семью, прошу, помогите. Я поручил моему рыцарю это дело, так что скоро мне должны принести отчет. Похитили семью. Это странно. Я несколько раз получал отчет, что в столице пропадают целые семьи. Может быть, что второй принц замешан в этом. Даже не знаю. Я больше склоняюсь к тому, что это делали лакеи принца и прикрывались его именем. Но вскоре мы все узнаем. Как только получишь информацию, сразу доложи мне. Это очень важно. На этом все. У тебя, наверное, много дел. Иди. Встретимся на банкете. И да, приказ о перечислении денег я пришлю завтра утром. Значит, ты утверждаешь, что ночью на твой дом напали. Потом они похитили тебя и твою сестру. Я прав. Да, вы должны мне поверить, я не лгу. После похищения, Нас доставили в какой-то сарай. На нас с сестрой были мешки на головах, чтобы мы не запомнили дорогу к дому. Но мне удалось убежать именно в тот момент, когда в дом вошел второй принц. Я сразу же его узнал. «Как ты убежал?» Глен не мог поверить этому человеку, просто на слово. «Сэр, когда меня бросили, я упал около острого предмета и сумел разрезать веревку. Если вы мне не верите, то можете последовать за мной в тот сарай. Все доказательства там». Рыцарь получил полную свободу действий от Зина, так что он решил посмотреть на сарай. Глен взял с собой всего 6 рыцарей, но их сила могла без проблем одолеть отряд из 100 человек. «Это тот сарай?» – спросил Глен Хливера. «Да, сэр, я точно помню это место. Моя сестра должна быть там. Прошу, спасите ее». Глен и рыцари сейчас были одеты не в обычную одежду. На них был черный костюм, а в руках они держали не мечи, а самые настоящие огнестрельные оружия. Несмотря на то, что эти модели еще были не очень навороченными, их вполне хватило для такой спецоперации. После короткого изложения плана, группа захвата была готова. Один рыцарь остался защищать свидетеля, а Глен с остальной группой медленно продвигались к сараю. У здания не было окон, но было 2 двери. Глен рукой дал сигнал, чтобы вторая группа разделилась на 2 части. 2 рыцаря пошли к задней двери сарая, а Глен с остальными 2 к главному входу. Главный рыцарь рукой подал приказ готовности. 3-2-1. Бах! Глен выбил ногой дверь сарая и быстро зашел туда. Со спины его прикрывали товарищи. Что это такое? Когда дверь была выбита, люди в сарае не на шутку перепугались. Черт, это враги, убить их. Один из рыцарей, защищающий сарай, быстро встал в стойку, но не тут-то было. Бах! Прогремел выстрел, и рыцарь, который секунду назад был готов к битве, замертво упал. Его не спасли даже тяжелые доспехи. Что за черт, Оливер? Оливер, ответь. Другой рыцарь был в замешательстве. Был громкий звук, и его товарищ упал на землю. Но он не знал, что его время тоже пришло. Глен, недолго думая, нажал на курок. Бах! Второй рыцарь также упал на землю. Но Глен не собирался останавливаться. Всего в комнате было 5 рыцарей, 2 из которых ушли в мир иной. Остальные 3 смотрели на своих врагов. Они испытывали настоящий страх перед ними. «Убейте 2, а 1 оставьте в живых. Нам нужна информация». Бах, бах. Вторая группа все еще сторожила заднюю дверь. Несмотря на выстрелы, они не нарушили приказ. «Бежим скорее. В главной комнате все убиты, мы должны доложить принцу об этом. Дело дрянь. Откуда они узнали про это место?» 2 из спецотряда уже ждали беглецов. Когда задняя дверь сарая открылась, прогремели еще 2 выстрела. Еще 2 стражей сарая уснули вечным сном. Надо проверить другие комнаты. Если информация Хливера правдива, то в этом сарае должен быть подвал. Именно в это время капитан спецотряда и услышал звуки выстрелов. Значит, еще 2. Всего 7. 7 рыцарей защищали это место. Вы 2 осмотрите другие комнаты, а я поговорю с нашим пленником. Так точно. Подчиненные быстро исполнили приказ и пошли осматривать комнаты. А теперь, настало время узнать правду. Я не люблю пытать людей, так что отвечай на все мои вопросы и не будешь страдать. Первый вопрос. Кто ты, и почему вы охраняете это место? Рыцарь ничего не ответил, тем самым давая понять, что он не выдаст своих. Плохо. Плохой выбор. Глен достал нож странной формы и быстрым движением вонзил его пленнику в ногу. Нож имел множество зазубрин, которые при контакте с плотью причиняли невыносимую боль. Пленник закричал, но Глен воткнул ему в рот кляп. «Когда будешь готов отвечать, просто кивни головой, и я прекращу». Рыцарь продержался всего несколько минут, но его нельзя в этом обвинить. Пытки Глена были слишком жестокими. Мог бы сразу же рассказать и избежать всего этого. Теперь ответь, кто ты такой? Я рыцарь дома Астель, как и другие, которых вы убили. Меня зовут Дрен. Хорошо, Что вы здесь делали? И кто давал вам приказы? Это сарай его величества, второго принца. Тут он занимается. Говори, мне не хочется тебя пытать. Глен еще раз поднял свой нож. Для рыцаря этого жеста было достаточно, и он продолжил говорить. Принц похищает людей и играет с ними здесь. Играет. Как именно? Это я не могу рассказать. Нет, можешь, или я продолжу. Ладно, ладно, только не нож. Принц насилует или мучает людей. Однажды он изнасиловал 12-летнюю девушку, а потом убил ее. После этого он скормил ее останки членам ее семьи. И это только начало. Почти каждую неделю принц играет здесь. Мальчики, девочки, старики, не имеет значения кто. Стоп. Он насиловал мальчиков и стариков. Принц сумасшедший. Не только он. Множество его преданных соратников также принимали в этом участие. Глен захотел убить принца своими руками, но он не мог. Пока что. Ты же рыцарь семьи Астиль, что ты тут делаешь? Кто дал тебе приказ защитить это место? Глава 17. Стальная стена. Глава 17. Глен продолжил свой допрос, как вдруг его позвал подчиненный. Сэр, тут, как сказать, у меня даже нет слов, дабы описать это. Голос у рыцаря дрожал, что очень удивило командира. Его бойцы были самыми натренированными из всей армии, и чтобы что-то настолько сильно подействовало на них, нужна очень страшная или мерзкая вещь. Что это, мать вашу, такое? Даже хладнокровный рыцарь Глен потерял самообладание. Тела изуродованных детей било на саму психику человека. Прошу, помогите. Этот голос сильно напугал рыцарей. Они не думали, что в этом аду кто-то смог выжить. Голос был настолько хриплым, что узнать пол человека лишь по нему было невозможно. Глен подбежал к источнику голоса и увидел там сильно измученную девушку. Она была голая, а возле нее была разлита некая жидкость. Не нужно быть ученым, чтобы понять, что с ней сделали. Бедная девушка, ей пришлось пережить страшные муки. Продержитесь еще чуть-чуть. Мы вас вытащим из этого места. Есть еще выжившие кроме вас. Девушка с бесчувственным взглядом посмотрела на рыцаря и покачала головой. Все мертвы. Осталась только я. Бедная барышня не выдержала и начала плакать, а рыцарь рефлективно обнял ее, чтобы успокоить. Всем слушать мою команду. Мы должны убраться из этого места как можно скорее. Я бы хотел взять того рыцаря в плен для дачи показаний, но это мне не удастся. Риск слишком велик. Спецотряд быстро собрался и начал покидать это злополучное место. Того рыцаря дома Астиль, конечно, убили, но не выстрелом, а просто перерезали горло. Также Глен отдал приказ сжечь этот сарай к чертям. В это же время Иоганн Астиль получил приказ от принца быстро идти в сарай и защитить его от шпионов. Мда, это явно плохая неделя. То мой брат вернулся из ссылки и женится на Анжелике, а теперь еще избежавший раб принца. Эх, а та вчерашняя девка была хороша. Я оставил ее в живых, так что сегодня тоже смогу немного позабавиться. Когда вспоминаю ее тугую, просто блаженство. Господин Иоганн, срочные новости. С того места, где находится сарай, идет дым. Что за глупости? Это невозможно. Я оставил там своих личных стражников, они очень сильны. Потушить какой-то пожар для них будет нетрудной работой. Но как же сильно ошибался молодой мастер Иоганн. Милорд, дело плохо. Весь сарай уже сгорел дотла, а теперь и близлежащие деревья тоже горят. Какого черта тут происходит? Где мои рыцари? Молодой господин, наверное, они уже мертвы. Все рыцари очень боялись Иоганна, ведь тот был очень жестоким и беспощадным человеком. Мои элитные рыцари были убиты. Разузнайте все до мельчайших деталей и доложите мне. Виновник будет жестоко наказан. Иоганн был зол, но с одной стороны и доволен. Теперь все улики были уничтожены пожаром, так что репутация принца вновь безупречна. Глен и его команда вновь воссоединились. Оказалось, что спасенная девушка была сестрой Хливера, а это значит, что вся история была правдой. Группа направилась к замку семьи Пуэра, чтобы доложить Зину последнюю информацию. Пришло время начала банкета. Все было сделано на высшем уровне, семья Пуэра и впрямь серьезно отнеслась к своей работе. Дорогие гости, мое имя Кронц Пуэра. Сегодня для моей семьи очень важный день. Моя дочка Анжелика нашла свою истинную любовь. Как иронично, но им оказался член семьи Астиль. Всем хорошо известно, что между нашими семьями было много конфликтов, но времена меняются. Зенастиль – это имя супруга моей дочери. Запомните его хорошенько. Этот человек сможет изменить весь мир, поверьте мне. Я уверен, что моя дорогая дочь будет в надежных руках. Весь зал хлопал, даже несмотря на то, что многим и не нравилась эта ситуация. Особенно остальным двум герцогам. Из двух принцев лишь один присутствовал на свадебном банкете. Им был второй принц Сапра. Первый принц был на дипломатических переговорах в другой империи. Все веселились и пили. Зен знакомился со многими влиятельными людьми. Они могут понадобиться в будущем, так что наладить связи было умной идеей. В свою очередь Анжелика общалась с благородными дамами. В этом мире было нормально, что незамужние благородные дамы просили невестку познакомить их со своим мужем, ведь аристократ мог иметь более 5 жен, и это было нормально. Госпожа Анжелика, вы, как всегда, прекрасны. Во время очередного разговора мужской голос позвал невестку. Мистер Амаланд, я польщена, улыбнулась Анжелика гостью. Что вы? Я сказал только правду. Мистеру Зину очень повезло заполучить такой красивый цветок. Я ему так завидую. Амалан всячески льстил девушке, пытаясь получить ее расположение. Кстати, Анжелика, вы знали, второй принц весь день смотрел на вас. Сам второй принц. Я не ожидала, что смогу привлечь его внимание. Девушка все еще улыбалась, но было видно, что разговор ей не по душе. Да, да, вы же знаете, мы Сапра близкие друзья детства. Он все уши уже прожужжал разговорами о вас. Даже так? Я стесняюсь. Анжелика уже намекнула, что разговор очень не нравится, но Амаланг и не думал останавливаться. Мисс Анжелика, мне очень неловко об этом говорить, но принц передал вам послание. Его смысл такой. Как член имперской семьи, у него есть право первой ночи, вы должны об этом знать. Принц сказал, что хочет провести с вами первую брачную ночь, а после этого он всячески будет поддерживать как и вашу семью, так и Зина. Анжелика с шоком на лице посмотрела на сына маркиза. Это правда, что члены имперской семьи имели право первой брачной ночи, но за последние 100 лет ее почти никогда не использовали. Не смотрите на меня таким взглядом, это обычная традиция. Амаланд говорил это с такой легкостью, что Анжелика хотела прибить его на месте. Анжелика, тут ни о чем думать. Принц будет ждать вас вечером, в своем особняке. Я не понял, кто будет ждать мою жену вечером в особняке. Вдруг, как гром среди ясного неба, раздался разгневанный голос Зина. Голос ученого содержал такую кровожадность, что все волосы у сына маркиза встали дыбом. Зен, это... Анжелика поняла, что дело плохо. Если Зен узнает про принца и его требования, то между ними воцарится конфликт. Анжелика, скажи честно, что он тебе говорил? Не бойся, я с тобой. Я уже тебе говорил, ты моя женщина, если тебя что-то тревожит, это говорит о моей слабости. Нет такой проблемы, которую я не смог бы решить. Слова Зина подбодрили Анжелику. Мистер Амалан, сын маркиза и близкий друг второго принца, и он передал мне сообщение. Принц хотел провести со мной первую брачную ночь. Ученый в гневе посмотрел на Амланда и спросил. Это правда? Да. Как вы знаете, у членов имперской семьи есть на это право, так что проблем быть не дол. Бдах. Не успел Амаланд закончить предложение, ведь Зен со всей силой ударил того по лицу. У членов имперской семьи есть на это право. Ты совсем охуел, или как? Говорить такие слова моей женщине, это мое оскорбление. Я вызываю тебя на дуэль чести, здесь и сейчас. После тебя придет черед второго принца. Я покажу вам, Что значит оскорблять и унижать мою женщину? Все в банкетном зале обратили внимание на этот звук, но никто не собирался вмешиваться. Дуэли чести были правом любого человека. Второй принц тоже смотрел на это и недоумевал. Он не ожидал, что Зен будет настолько смелым, чтоб посметь бросить вызов чести его человеку. Оба дуэлянта встали на свои места и смотрели друг на друга. «Ты допустил большую ошибку, когда перешел мне дорогу. Теперь пришло время платить». Глава 18. Смерть и страх. Глава 18. Смерть и страх. «Кто будет судьей этой дуэли?» — спросил кто-то из наблюдающих. Во всех дуэлях были судьи и специальные правила. «Если мистер Зен не против, то я могу быть судьей». Эти слова сказал никто иной, как второй принц империи, Апра. Это было неудивительно, ведь Амаланд был другом принца. «Мне все равно, кто будет судьей, но вот правила будут очень жесткими. Этот человек оскорбил мою женщину, и я хочу его смерти». «Вы шутите? Это же просто женщина, зачем рисковать жизнью ради нее?» Амаланд был в шоке от заявления Зена. «Ты кусок мусора, заткни пасть. Еще одно слово, и я безо всякой дуэли прибью тебя как муху». Ученый все больше и больше злился на этого аристократа. Всем известно, что правила дуэли обговариваются между участниками. Если Амаланд согласен на это, то нет проблем. Для Апры это было прекрасной возможностью убить Зена, ведь всем известно, что он был слабаком, а Амаланд мог использовать магию. Принц жестом показал, чтобы Амаланд принял правила Зена, и дуэль была на смерть. «Если оба участника принимают правила дуэли, то я, Апра, объявляю этот бой официальным». Все были в предвкушении, а Анжелика сильно паниковала. Все это было по ее вине. Если бы Зен сейчас умер, девушка даже не хотела представлять такой исход. Тем временем, Амаланд уже начал чтение заклинания. Ему понадобилось бы всего 2 секунды, и огненные стрелы должны полететь в сторону Зена. Он уже видел вою победу, как вдруг из ниоткуда возник сильный звук взрыва. Зен как ни в чем не бывало смотрел на Амаланда, который в эту секунду ощутил невыносимую боль. Никто не понял, что случилось. За все время дуэли Зен не сделал ни одно движение, а сын маркиза упал на землю, харкая кровью. Ученый посмотрел на своего оппонента и вынул маленький кинжал из своего пояса. Медленными шагами он шел к Амаланду, который корчился в агонии. Впервые за свою жизнь ему было так больно. Все зрители с шоком смотрели на это зрелище, особенно принцы и герцоги. Как судья матча, Апра должен был огласить победителя. Он даже в самых смелых фантазиях не мог подумать, что его друг может проиграть. Принц захотел остановить матч и спасти сына маркиза, но не мог. Тут было слишком много свидетелей, и если он спасет своего друга, то его репутация как справедливого человека будет разрушена. Ученый был все ближе и ближе к Амаланду. Лезвие холодно сверкало и отражало нынешнюю действительность. Оружие не имеет глаз. Тот, кто сильнее, побеждает, а слабому приходится мириться со своей судьбой. Сын маркиза не хотел смерти. Он отчаянно желал, чтобы его друг спас его, но глаза принца были холодными, как лед. «Теперь видишь, в этом мире ни на кого нельзя положиться. Твой принц предал тебя, а ведь он может ценой своей репутации спасти твою задницу, но нет. Как иронично, ты умираешь за его слова. Не буду долго злорадствовать, просто умри». Ученый поднес нож к горлу раненого Амаланда и перерезал его. Глаза Зена были очень холодными, как будто он не человека убил, а курицу разрезал. «Принц, вы теперь довольны? Хотите использовать право первой ночи?» «Да. Еще раз подумайте об этом, и я убью вас. Мне плевать, кто вы такой, сын императора или простой нищий. Даже сам император пожалеет, если подумает навредить моей женщине. Я бы хотел и вас вызвать на дуэль, ваше величество, но вы, наверное, откажетесь». Это было унижением для второго принца. Перед столькими людьми его репутацию уничтожили. Но это было не самое худшее. Теперь все слышали, что принц хотел затащить Анжелику в постель. К Кронц посмотрел на принца глазами полной убийственного намерения. Сейчас Сапра был всего лишь гостем, но он смел так похотливо себя повести. Даже великие семьи, кто его поддерживали, были разгневаны. Это была просто шутка. Шутка. Как я мог такое сказать? Апра был загнан настолько, что не смог придумать хорошие оправдания. Принц Апра, я считаю, что вы должны покинуть это место. Вам здесь не рады. Эти слова сказал никто иной, как Кронц. Он уже был против второго принца, так что прогнать его из дома не было большой проблемой. Второй принц и сам понимал, что должен как можно быстрее уйти из этого места. Его друга убили, а его самого унизили. Апра все хорошо запомнил, и он будет мстить. Принц, нечего не говоря, покинул бал, но даже после его ухода стояла гнетущая атмосфера. Зен приказал сжечь труп Амаланда, а сам отправился успокаивать Анжелику. Банкет закончился очень быстро, но все хорошо понимали причину этого. «Господин Зен, вот отчет про беглеца. Мы все выяснили. Ученый, итак, был зол на второго принца, но после прочтения отчета его злость перешла в ненависть. Этот человек просто монстр. Как можно вытворять такое с людьми? Кстати, хорошая работа. Вам удалось спасти ту девушку. Я хочу, чтобы они пошли со мной в город Вавилон. Им оставаться здесь небезопасно. Как прикажете». Глен отдал честь и покинул комнату Зина. Ученый, в свою очередь, начал разбирать множество бумаг. Тут были заказы на продовольствие и другие важные материалы для города. Теперь, когда отец дал ему дополнительное финансирование, он мог начать вторую стадию плана. Он хотел начать скупать молодых рабов, которые могли стать в будущем хорошей армией. Население его города было около 2 миллионов человек, и для его защиты нужно минимум 5000 полицейских. Это дело ученый оставил на своего нового генерала Рема. Этот молодой человек был перспективным, и что самое главное, лояльным к Зину. По неточным подсчетам, всего нужно купить 10 тысяч рабов мальчиков от 16 до 24 лет. Почему рабов? Да потому что заслужить их преданность очень легко. Просто надо обещать свободу и хорошие условия жизни, и они навеки ваши. Но покупка рабов — дело нелегкое. Надо понимать, что Зину нужны были здоровые и крепкие мужчины, так что ученый приказал своему главному рыцарю купить их. Если посчитать, что один хороший раб стоит одну или две серебряные монеты, то для покупки 10 тысяч понадобится колоссальное количество денег. Зен понимал, что одного человека недостаточно для этой миссии, так что он поставил Глену несколько рыцарей в помощники. Ученый хотел как можно быстрее покинуть столицу и пойти в свои владения, но из-за Анжелики он вынужден был остаться. Девушка не хотела разлучиться со своей семьей, но после пятичасового монолога Зина она согласилась уйти. Рабов должна была доставить сама фирма, ведь 10 тысяч человек было очень большим количеством. Глен был измучен до такой степени, что он не мог сидеть на лошади. Он отнесся к заданию со всей серьезностью и последние 3 дня провел на рынке рабов. Он спал всего час в сутки, а в остальное время выбирал рабов. «Глен, ты перестарался. Я сказал купить рабов, а не убить себя», — смеясь сказал Зен. Анжелика, увидев Глена, настояла на том, чтоб он ехал в карете, а не на лошади. «Ваше Величество, но я знаю, насколько эти рабы важны для вас. Я не мог выбирать наугад». Анжелика, услышав это, засмеялась еще больше. Глен явно был ей по душе. «Анжелика, милая, я ревную. Глен, посмеешь строить ей глазки, прибью», — в шутку сказал Зен, но рыцарь почему-то напрягся. «Что случилось, Глен? Это была шутка». Зен не на шутку испугался. «Это я понял, меня напрягло другое. Я ощущаю странную ауру на себе, как будто кто-то следит за мной. Простите меня, я должен выйти». Рыцарь со всей серьезностью вышел из кареты и сел на свою лошадь. Анжелика и Зен переглянулись между собой. «Думаешь, моя шутка так на него повлияла?» Ученый был в шоке. Глен был хорошим человеком, и не могло быть такого, что он тайно влюблен в Анжелику. «Нет. Думаю, Глен серьезно сказал те слова, про слежку. Сам подумай, ты убил сына маркиза и опозорил второго принца. Многие жаждут твоей смерти. А где самое легкое место для твоего убийства? Когда ты и не в столице, и не в своем городе. Анжелика выдала очень умную мысль. Зен серьезно задумался, как вдруг дверь кареты открылась. Тем, кто открыл дверь, был один из рыцарей Зена, и у него было страшное выражение лица.